Привет, ребята, с вами братец Ву, уже второй раз, первый раз у нас не началась запись, и мы сегодня играем по системе Fallout со стримом вместе, поскольку у нас живое общение будет происходить и с людьми с канала MJ Ramona. Как у тебя? twitch.tv/mjramon. Да, очень просто все это можно найти в деталях видео, там ссылочка есть. Сегодня у нас новый игрок, пока Леминг у нас отсутствует все еще, как только он появится, будем играть в виртуальную реальность, сейчас будем играть в Fallout. Попугай кричит на фоне, это не обращайте внимания. Итак, у нас сегодня Марина Бонзаец. Вот она у нас Hi. Играет за новую девочку. MJ Ramon. Это я. Да, это он. Андрей Волков, голова, точнее его. О, тело тоже подошло, я думал, сейчас отстает где-то. Хрон. Привет. И Славик Кадесит, у них отопление Привет. Отключили, поэтому он сегодня в шапке будет играть. О, вероятно. Да. Мы закончили на том, что наши славные персонажи погрузились в сон. Вот. Очнулись, когда они, это у нас еще станет известно. Я думаю, попугай все-таки закрыть или не закрыть. Ладно, пусть, если будет сильно орать, я пойду сверну ему шею, может быть, и закрою. Так вот, на чем я... Это как попугай еще тупее, попугайчик. Потом скорее, что мы голову скручим. Да, хорошо. Точно. Полли хочет крекер. Мы играем сегодня по системе Fallout PNP, а это значит, что наши славные участники уже сгенерили себе персонажей. Сначала немножко... Сначала я немножко расскажу о том, что же произошло за то время, пока они спали. А потом, они когда будут просыпаться, они будут рассказывать про своих персонажей. За то время, что вы спали, значит, как вы можете предположить, прошла ядерная война, выпали радиоактивные осадки, возможность которых упомянута в названии нашего видео. Вот, деталей вы не знаете. Просыпается первым Рамон. Щит. И когда он открывает глаза, он открывает глаза скорее не как человек, а у него просто включается дисплей, на котором начинают сбоку бегать строчечки какого-то кода. Он сейчас с утра дисплей свой не протер, протри дисплей свой. Да, его линзы пытаются сфокусироваться на окружающем пространстве. И тут Рамон понимает, точнее, как тебя звали, сейчас скажу. Зак Найтер. Да, Зак Найтер понимает, что что-то не то. Он стоит в какой-то нише, и когда пытается поднять руку, чтобы протереть глаза, он слышит жужжание, и перед его глазами возникает роботизированная рука, состоящая из сегментов, такой как в Терминаторе, именно вот как Хрон показывает. Там у кого-то роботизированная бритва уже возникла, что такое. У всех фантазия работает, я смотрю, молодцы. Так вот, это то, что первым видит Рамон. А перед собой он видит собаку, уже знакомую. Но эта собака выглядит тоже довольно странно. Одна лапа у нее механическая, а голова у нее сверху заканчивается таким металлическим, как сказать, полусферой с элементами пластика прозрачного, через который ты можешь видеть мозг. То есть это мозг явно не собачий, а скорее всего человеческий. И эта собака смотрит на тебя, немножко склонив голову. Я просто выдаю в воздух фразу «What the fuck» по-русски. Да. Что за фигня? Металлическим голосом. Да, ты слышишь с удивлением свой голос, который звучит совсем не так, как звучал раньше. Вот, а собака тем временем лапой постукивает по полу перед собой на каком-то листке. То есть перед ней лежит листок, и она лапой по ней так тук-тук-тук. Показывает тебе. Ну, естественно, я смотрю, что за листок-то такой. Что там такое? В листке записка. Точнее, это листок этот является запиской, и в ней ты читаешь следующую информацию. Отставишь поезд, подайте, кто может. Нет. Она сразу, ты спускаешь ниже, посмотрите, тоже это написала, пишет это Джерри. Вы помните, кто такой Джерри? Да, чувак, который на заправке. Это был тот самый дед не пристрелил. Запаса, да. Так вот, он пишет, что он очнулся раньше всех. Очнулся от того, что его разбудила система, поскольку его жизненные показатели падали, и жить ему, похоже, оставалось недолго. Он, недолго думая, активировал медицинскую систему этого бункера, которая тоже была какая-то очень сильно пропатченная, экспериментальная, и принял решение пересадить свой мозг тело собаки, чтобы таким образом остаться живым. В то же время такая же проблема была и у Рамона. Старый пес. Да, такая же проблема была и у Рамона, что у него тоже капсула прохудилась, и Рамон оставалось жить совсем недолго. Поэтому наш дедушка, вняв совету компьютера, поместил его в специального такого робота, точнее не специального робота, а как-то медицинская капсула, что-то вроде медицинской капсулы, в которой оставались еще остатки энергии. И этот компьютер центральный решил, что Рамон можно спасти, только пересадив его мозг в голову робота. Вечность! Да, что он и сделал. Ну, пока мозг у тебя будет жить, будет там жить решим, Рамон. Да, там решим эту проблему. Эту информацию ты узнаешь прямо сейчас, а пока ты видишь, что остальные капсулы тоже начинают моргать зелеными огоньками, и от них с шипением... У них, точнее, с шипением сдвигаются люки. Оттуда ты можешь наблюдать своих друзей, троих оставшихся. Марина у нас пока еще не появилась, поэтому она у нас пока что в качестве зрителя. Мы о ней не знаем. Да, вы о ней вообще не знаете. Она есть просто у нас для украшения пока что. И вот мы теперь расскажем, какие же есть у нас умения. Начнем с Рамона. Что у нас умеет Рамон как робот? Так, сейчас открываю. Ужаснись, стрим. Ужаснись, вы этого не видят. Так, что надо? Умение, да? Ну да, чего ты, в принципе, харизму там свою расскажи, выносливость и прочее. Сильные параметры, в общем, прокачанные умения какие? Параметры у меня сила 7, выносливость 7. Немножко лирическое отступление. Эти параметры будут понятны тем, кто играл в Fallout, в обычный компьютерный, там то же самое. Продолжай. Так, подожди, ВС, ВН... Восприятие. Восприятие 7 у меня, а обаяние 1, мне да, не нужно обаяние. Робот у Рамона да, очень ржавый и такой пошарпанный. Я уверен, что Рамон даже в виде робота был бы такой. Неожиданно. В очках и там. Красивый розовый цвет. Очки потерял, я понял. Все, один теперь. Очки давали мне плюс 5 к обаянию. Интеллект 5... Так, восприятие и выносливость, да, 7, интеллект 5, ловкость 5, удача 5. То есть, в целом, Рамон довольно заурядный, кроме того, что он очень страшный, как робот. Видимо, он какой-то такой сегментированный робот, еще и проржавевший. Да. Такой местами потертый и так далее. Он очень сильный, ну, значительно сильный. Не то чтобы очень сильный, но значительно сильный. И очень... Что там второй показатель какой? Восприятие и выносливость. По семерке. Он очень... хорошо умеет целиться и, соответственно, очень выносливый. Не только целиться, но и подмечать своим роботским зрением. Да. А умение у меня тяжелое оружие, энергетическое оружие и игра. Это гемблер. Да, это основные умения. Общий список умений мы потом с вами посмотрим как-нибудь, ну или коснемся, по крайней мере. Я бендер. Да, все. Сейчас ты видишь, как из капсулы, подергиваясь, немножко в конвульсиях после сна, поднимается Волков. Видишь, я последний. Ты у меня последний в чатике, извини, в скайпе. Волков, что ты из себя представляешь, расскажи. Точнее, как ты выглядишь, ты уже вроде описывал? Ну да, описывал. И напомните, как вас зовут. Характеристики. Зовут Волкова Грен Малик. Все еще, я надеюсь. Да. В чем ты силен? Не будешь все не причитать, скажи, в чем ты силен, а в чем сила 4. Я говорю, ВС, скажи, в чем силен, он пошпарил опять все. Ну давай. Силен. Взлом, наука, ремонт. Не, я имею в виду в показателях, характеристиках. Умение-то ладно. А, ты просто... Характеристики сильные. Интеллект 9. А низкая что у тебя? Понижена сила. И удача 6. True и... такой. Инженерное восприятие 6. Ученый очкарик-механик, да? Да. Ты был научный техник. Ты же механиком был, да? Да. Да. До революции. Ну, ученый, ну как там, не механик, а техник, ученый-техник. С тобой все понятно, хрон. То есть с разной техникой. Восстает. Ну, хрон просыпается из кошмара с криком «Бобры и утки!» Где я? Хрона зовут... Плюш. Плюш, точно. Был компьютерным художником, худощавым, не очень приятной наружности. В чем силен? Интеллект 6, внимательность 7, удачливый сукин сын. Удачливый стрелок. И подмечает все. Удачливый стрелок такой, да? Прокачанные скиллы, это рукопашное оружие, кидание и красца. Ну и там три дела. Я в фестшот, если мне дадут что-то пострелять, да еще и ванхендер из одной быстрострел. Руки. Быстрострел. То есть я прицельно стрелять не умею, но если с одной руки, то быстро и вроде как точно. Плюш скорострел будут звать тебя на пустошах. Черт побери. Ну и, наконец, Славик. Да, я не помню уже, кто у меня был персонаж. Зовут Илая. Память потерял, видимо, в капсуле. Не помню, да, все забыло. Машина сломалась, видимо, в которой я лежал, тоже была не самая починенная, не самая работающая. Чем выделяюсь? Легкое оружие есть еще. Не заржавели мои навыки врачевания. Вот, первая помощь, легкое оружие. По показателям? Что у тебя сильное, что слабое? Выше среднего интеллект, ловкость и восприятие. Понятненько. И немножко покорёжена выносливости из-за того, что, видимо, машина... Понятненько. Капсула была ржавая, видимо, моя. Отлично. Похудел, стал как я. Вот вы все вылезаете. Легкое оружие, доктор и разговор. И тут из тьмы дальнего угла на вас смотрит наша девочка. Нет, она уже выпивает ягу по утрам. Отлично. Russian style. Мы же вроде запечатали этот... А вот где-то, похоже, провалилось. Кто здесь? И, похоже, эту пещеру какое-то время использовали для укрытия наша девочка. Сразу скажу, что у нас девочка должна быть не местной, чтобы не знать, чего в этих пустошах как. То есть, точнее, не то, что не местной, а воспитывалась там где-нибудь. Либо далеко, либо жила совсем в пустошах. И теперь у нас Марина расскажет нам про своего персонажа, который смотрит сейчас из темного угла и не признается, что она здесь есть. В общем, я девушка, как все догадались, очень наверное. Приятно. Да. Значит, у меня очень большое восприятие. А, восприятие. Нет, ни за что. Спокойно. Увы. Чат спокойно. Большое восприятие, выносливость и ловкость. Но я не очень умная и не очень красивая. Ну вот. Ну, у меня просто... Сколько у тебя лет? Или у тебя там под слоем грязи непонятно? На пол лица такой шрам жуткий, страшный. Черт, у меня должен был быть шрам. Шрам от миксера. Шрам от дикого барсука. Если на пол лица, я думаю, это должен быть шрам от миксера. Примерно. Нет, это был дикий барсук. Ростом с медведя, да. Это наш. С медведя. Спасибо за комплимент. Я хорошо владею холодным оружием, умею красться и красть. В общем, ты дитя пустоши, да? Звать тебя как? Что мы видим? А пока вы еще она не... Пока вы еще... А это вы узнаете потом, когда я представлюсь. Окей. Да, теперь будем действовать по очереди, или если кто-то хочет сделать что-то такое внезапное, то он может перебивать всех. Можно я мне надо в туалет сбегать, а? Я пробежал, что здесь уголочек. Да, конечно, как Остин Пауэрс решил просыпаться. Да. Тогда должен будешь на выходе получить свои вещички. Это не мой насос. Это не мой дробовик. Хорошо, ты быстро бежишь в туалет, и, точнее, быстро бежишь в уголок, и там опорожняешь, я надеюсь, мочевой пузырь. Это как получится. Или кишечник. Ты уж уточни. Это очень важно здесь, понимаешь? Я за угол забежал, вам не видно. Хорошо, ладно. Рамон, ты пока нестройной походкой, привыкая к новому телу, выходишь из своей ниши зарядной. И что бывший наркоторговец думает о том, что он... видит на себе. Мне это тоже интересно. Что он переживает в данный момент? Я надеюсь, я испытываю эйфорию и счастье от той мощи, которая стала моей, я не знаю. Кстати, собака тем временем сидит недалеко и смотрит на вас умным взглядом, поскольку, как вы понимаете, собаку-то звать Джерри теперь. Кстати, я хотел сделать ремарку. Славик у нас, видимо, доктор Ливси. Он разговорчивый доктор, владеющий... Прекрасно, великолепно. Язва. Это что? Да. Волков, ты чего у нас? Чем займешься? Че, смотрю так помещение, что произошло. Как бы изменилось оно, попорчено что-то, оборудование. Мы же пришли совершенно новенькое. Отмечено временем, и как вы можете заметить, здесь на поверхности пола образовалось такое небольшое наслоение песочка. Ну вот, Славик зачем-то отключил камеру. Гад такой. Придется видео редактировать тебе, да? Сволочь проклятая. Лучше бы там повесил какой-нибудь листочек. Надо будет предупредить о том, чтобы он так не делал. Ну ладно. Теперь уж ничего не поделаешь. Вот, то есть, похоже, что здесь образовалось... у кого там интеллект покрупнее у нас? У меня. Славик, не отключай больше так камеру, пожалуйста. Я больше не буду. Или ты ее просто залепляй, а то у меня потом происходит... Жвачкой. Распределение. Вот, там у Славика жена. Не, верни обратно, что ты? Все смотрим на жену. Да ладно, шутка, никто не смотрит на жену. Все смотрим на мою камеру, чтобы... А да, кстати, хотел бы сразу извиниться перед теми, кто пытается получить от нас какую-то атмосферу. Атмосферы не будет, потому что обычно все ролевые игры, если это не брать какие-нибудь ужастики, они это веселые посиделки. Ну, по крайней мере, у меня так всегда. У нас все в это скатывается. Да, веселые посиделки. Одно другому не мешает. Да, на тему чего-нибудь там. Поэтому, если вы хотите атмосферы, ну, вы ее не всегда можете получить, если у вас... Только не хорошая фантазия. И можно я тоже еще кое-что скажу? Давай. Чат, пожалуйста, давайте без вот этих вот вопросов там касательно моего личного канала на Ютубе, там, когда там выпуск того-то или того-то, все я вам расскажу, все объясню, но не сегодня. Сегодня у нас настольная игра, давайте по настольной и общаться. Да, общение у нас сегодня минимально предусмотрено с чатом. Вы уж нас извините, потому что у нас так здесь пятеро человек, а со мной уже шестеро. Если мы еще с чатом начнем общаться, то мы вообще ничего не успеем. Я, если еще в текстовом варианте общаюсь с чатом иногда, но по теме. То есть, ребят, ну, если по настолке, я общаюсь с вами там, чатиком. Да, возможно, мы будем чату давать какие-то ответственные задания, например, на развилках, за какой из сюжетов развития они будут голосовать. То есть, куда там, например, пойти нашим героям или как поступить. Ну, возможно, если они будут. А тем временем, значит, у нас... Если будете себя хорошо вести... Извини. Интеллект у кого повыше? У меня. Волкова. 9. Сколько? 9? Ты догадываешься, что, похоже, здесь есть какое-то выходное отверстие, раз сюда намело столько песка. Логическое заключение. Да. Дальше Хрон. Ты для этого должен был интеллект 9 быть, чтобы... Да. Ну, что кто знает, может, сверху напал. Ты, например, Хрон не догадался. Я вообще смотрю на девочку и... Кто это? Ты ее не видишь. Смотрю и не вижу. Смотри, просыпаюсь, смотрю на какой год и говорю, опять проспал. Год нигде тоже не написан. Начинаю. Год не ясно какой, потому что мы вообще подразумеваем, что тогда я просыпаюсь всего 5 лет. Я хочу смотреть... По состоянию-то техники и всего прочего понятно, что там больше 5 лет прошло. Ну ты-то умный, тебе понятно, конечно. Ну да. Славик? Я выхожу хлюпая, да, ботинками. А, хлюпая? Настолько неаккуратно все это делал. Много потекло просто. Ну ладно. Хорошо. Робот пролезет, да? Давайте, ребята, смотрим, за что произошло. Я могу вам нарисовать, где вы находитесь, если вам это поможет. Есть кошмары, голодные. Меня не надо демонтировать, я пролезу сам. Я так смотрю... А давайте не будем рисовать размера. Я смотрю на собаку, облизываясь. А я хотел 2.5 метра хотя бы быть. Собака смотрит на тебя, оскалившись. Так, кстати, еще один момент такой, что в Fallout PNP, как и в GURPS, используется шестигранное поле, вот такое вот. Вот это сиремедовые соты у тебя какие-то тут. Да, это соты именно, это гексагоны. Или гекса чего-то там. Гексы, короче. Вот. Шестигольники, короче. Я сегодня, к сожалению, не подготовил на все поле, поэтому для боевок мы будем использовать именно классическое шестигранное поле, а вот для всего остального я буду использовать наше ДНДшное. А давай вот не будем сейчас рисовать. Так интересней. Ну, пока не будем рисовать, да. Давайте все пока фантазируем. Я, наверное, офигеваю с робота, который там встает такой. Что это? Да, Рамон еще не признался, что робот — это он. Поэтому, вероятно, у вас есть некоторый испуг его отношения, особенно учитывая, что он так страшно выглядит. А я знаю. Кстати, Марина, что ты делаешь в этот момент? И смотрю на всех красными глазами. Ну, я где-то, наверное, в углу заныкалась за ящиками или что там есть. За такими стеллажами и ящиками наблюдаю за этими непонятными людьми и роботом, и какой-то робота-собакой. Хорошо. У кого еще есть какие предложения? Я кушать хочу. Это у всех есть такой грех. Посмотрим вокруг. Попить, попить! Надо осмотреться, в первую очередь. Я хочу проверить вооружение на роботе. Есть мы можем пропустить весь этот весь, чтобы Роман не повторял. Какие у тебя основные умения, Роман? У меня сейчас, господи, тяжелое и энергетическое, ну, касательно оружия. Ну хорошо, сделаем так. Ты, у тебя пока никакого огнестрельного оружия нет, но у тебя есть что-то вроде шокера. Это когда ты можешь направить энергию в свою руку, mm-hmm. и дотронувшись до человека или существа, с большой долей вероятности, в зависимости от его размера, его оглушить электричеством. Но пусть это, он до меня дотронется. Но будет это тратит прикольно. У тебя где-то 1/5 заряда батарей. Ясно. Ну, попробуй. Это я сам понял, да? Ну, вот это у ты как бы у себя в системах порывшись. Окей. Обнаружил. На бедре нет выдвигающегося пистолета? Нет, ты пытался выдвинуть, пытался, там что-то у тебя жужжало в районе бедер, но так ничего не выдвинулось. Ну, спрячь-то, фу! Гадость какая. К сожалению, не завелось. Оттуда масло потекло, да? Слава богу, нет, не настолько все плохо. Обратись к врачу. Да. Я увидел контрольную панель управления и сказал: о, детка. Собака начинает вертеться и показывает, чтобы кто-нибудь пошел за ней явно, зазывающе. Хорошо, я пойду за собакой, облизываюсь. Да, ты проходишь в другую сторону зала, и там, в небольшой нише, которая такая с потрескавшейся дверью, за ней ты обнаруживаешь склад консервов. Ой, такое, да, свечение такое. К сожалению, большинство из них уже просроченные, вздутые банки, но некоторые, похоже, еще съедобны. Там с сухими концентратами и с водой. Хорошо. Я галеты и прочая фиготень. Я спрашиваю работу, ты кто? Что происходит? Я на консерв и выхожу обратно. А-а-а. Ребят, накрываю стол консервный такой. И просто, жестянка, у тебя нет встроенной кровушки? Я разворачиваюсь на вопрос и вопрошаю грозно. Пароль! Роман решил всех напугать. Хрон, быстро думай над паролем. Как его остановить можно? Протягиваю руку уже. Контрольный вопрос. Я один этого робота вижу, что, всем остальным пофигу вообще? Я как-то на расслабончике его отношусь. Я уже наложил там. Видимо, все обратили внимание, что он занимается тобой, иначе не особо не опасен. Я хорошо, я нахожу эту записку, которую собака тыкала ему ногой. Можно я, да, найду ее? Записку. Можно. Читаю и всем остальным передаю, все читают, и мы все узнаем, откуда взялся робот. И собака. Банзаец, что-то. Черт. Тратить время опять на это все. Это просто... Теперь у нас банзаец куда-то пропал. Решил потрогать. Ну ладно, пусть она пока сидит там в темных кустах. За ящики спряталась. Ты находишь записку, да, всем передаешь. Все. Ты жив, я думал, где ты, о, слава богу. Ладно, я озвучу, что в чате... Вот и весь отыгрыш на сегодня. Я не могу не сказать. Торрент загружен, раздаю. Все. Какой торрент? Я загрузил торрент, раздаю, все уже. Я ничего не понимаю, что происходит. Ну я робот, господи. А, ты же робот, точно, нифига себе. У меня интеллекта не хватило, понять. Так и ну, вы сейчас пока... Шутят. Да даже бонзай решил, ну вас нафиг, и я в эту ерунду не буду играть. Что творится вообще? Ну пока все видите, что Славик там с запиской вместе накрывает на стол какие-то консервы и галеты. Я у робота спрашиваю. Найдер? Я такой, да, ребята, извините, хотел потроллить. Это я. Патроль, я запаснул белья. Все в порядке, Марина, у тебя? Ты с нами сегодня? Очень хорошо. Она я с вами. Еще, да, ты все еще прячешься в тени, но можешь выйти, когда захочешь. Консервы, кричу, я начинаю грызть их. Волков, ты что там? Да, тоже консервы, к столу, конечно, да. А я так, знаешь, смотрю на эту еду и проверяю уровень заряда своего. Ты проверяешь, нет ли там этих самых... Уровень заряда у тебя 100%, но также тебе нужно для того, чтобы поддерживалась какая-то деятельность мозга, тебе нужна глюкоза. Ну или сахар просто, иногда. И углеводы, воду. Да. Вот он как раз консервы шамкать может прямо в упаковке. Это да. Ты можешь, в принципе, это получать также из обычной еды, и потом лишнее в брикетах. Как знаешь, сборщик сена такой. Сухофрукты потом такие. Нет, ты потом откуда-то из грудины, там, с нижней части грудины достаешь этот брикет, и он даже съедобен для обычного человека. Получите! Он просто без сахара и без воды. Ну, я знаю, что курица тоже потом свое говно едят. Оно за один раз не успевает пища перевариться, а они потом ходят и кушают какашки свои. Какие какашки? Девочка сидит в ящике и говорит, вот. Сейчас не о какашках вообще речь, а о том, что он просто из пищи извлекает сахар и воду, и все, и остальное. Я за тарелку подставляю, говорю, давай, давай. Когда отталкивая от стола, кто там сбежался покушать, подхожу к столу и беру... У тебя пока все на 100%, Рамон. Беру запас с собой. Вот авторитет хочет показать свой. Я спрашиваю, ребята, что случилось? Какие роботы? Это что, скрытая камера? Где вы? А все вообще не удивляются. Забыл все. Все забыл. Все знают, расскажите что... мне, все вроде понимают, что происходит. Я не очень. Ядерная война. Пес я подходит и начинает что-то у вас тоже там есть. Не со скатерти, а с того места, где ты, короче, наложил все эти галеты и прочее. И потом просит вас налить воды, явно. Показывая грустным взглядом на бутылку с водой. Или кто, собака просит? Что вы сделали с собакой? Собака Джерри. Почему у нее аквариум в голове? Наверное, и одна лапа не механическая. Так, надо кто будет выгуливать собаку? Я не хочу. Там радиация. Хорошо. Кто выгуляет Джерри? Кормлю собаку. Собака пока подходит к тебе, поднимает лапу и сыт тебе. На штанину. А что, ты срать, блин, мокрая. Ой, песик, не надо. А почему? Почему он это делает, если у него человеческий мозг? Я чуть не понял. Он меня метил. А это мой характер Джерри. Но сердце-то у него собачье. Помнишь собачье сердце? Вы помните характер Джерри? Когда Славик спросил, кто будет выгуливать собаку, он, видимо, таким образом Джерри обидел. А-а-а. Я говорю, Джерри, говорю, песик, пойдем с тобой прогуляемся. Он тебя скалится и рычит. Я подхожу к... Господи, Хрон, как твоего персонажа зовут? У меня текст потерялся. Плюш. Я говорю, Плюш, успокойся, это Джерри. Так Славик уже вроде всем объявил содержание записки. Да, Плюш потерялся где-то в это время, судя по всему. Он вечно летает в облаках, художнички. Что-то надо выбираться как-то, я не знаю, что делать, не сидеть же здесь. Марина, ты как, будешь появляться или будешь прятаться на сегодня до конца? У нас еда есть. Я подожду, пока они уйдут. Стесняется. Нормально. Когда уходить нужно. Соберу все, что они не собрали. Будешь за ними сзади ходить, как голым? Да. Как раз похоже. Глаза вообще добрые. Я слышу шаги. В этот момент хорошо. Тогда Рамон... Кстати, Рамон, у тебя есть увеличенный спектр зрения, как у робота, так и быть, я тебе даю. Так у меня аж восприятие тоже повышено. Да, ты видишь свечение от тепла в том углу, где сидит девочка размером с девочку. Я резко разворачиваюсь, направляя руку, как Iron Man такой. Кто здесь? Вот покажись. Вот тут Марине на очередь теперь настало ходить в туалет. Ну я выхожу из-за ящиков, такая говорю, привет, я Дороти, вы попали в мою страну Оз. А твоя кошка у тебя на руках? Кошка? Да, у меня сбоку висит такой милый трупик котика, у которого вспорота брюшка, и можно им вот как вот игрушечкой такой вот, как в Маппет Шоу. Сумочка, думал. Но они пока это мистер Вискерс, да, но они не знают пока об этом. Может, они просто видят трупик котика сбоку. Как ты умеешь, худощавая, чумазая, поди, да? Я маленькая, худенькая, с немножко безумным взглядом. Ясно. И шрамом на пол лица. Отличная от каких-то картинка. Непонятных гигантских когтей. Да, вот это, Рамон, то, что ты видишь. Я хоть и робот, но в шоке. Какая милая девочка. Рамон пошел на ребут, пока остальные могут... подействовать. Голубой экран смерти. Девочка, а ты одна здесь? Где твои родители? Это как все попало? Кто ты такая? Ну, мой домик сюда принесло ураганом из Канзаса. Это шок. Нужно обратиться в милицию. Сейчас мы все потихоньку в ребут со мной уходят, хоть и люди тоже. Точно, ты не ожидал такого поворота событий. Ты здесь одна? Ну, я же с вами, как я тут одна могу быть? И со мной мистер Вискерс. Да? Мистер Вискерс, поздоровайся. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мистер Вискерс. Роман, ты уже перегрузился? Я надеюсь, да, я перегрузился. Хорошо, да, я перегрузился. Нужно найти ее родителей и как-то отвезти к властям, да, каким-то. Я на скидку сколько лет? Так вот. Пес пока подходит. Ну, где-то 25. Пес пока подходит к тебе. Пес пока подходит к тебе и обнюхивает эту твою кошку. Ты видишь этого пса с механической лапой? Я спрашиваю. Я его пытаюсь ногой отпихнуть, бью. Прочь от мистера Вискерса. Он кидается на тебя и опрокидывает, вставив лапы тебе на плечи. Джерри, и смотрит на тебя. Джерри, нельзя, фу, плохой Джерри. Он, порычав немножко, он спускается с твоего тела и отходит назад к остальным. Я ему даю кусочек консервы, какой-то еды. В общем, предлагая помощь... Братская собака. Помощь совершенно, да, совершенно беспомощной, да, совершенно хрупкой девушке, ну, судя по описанию. Я спрашиваю... Ребята, я думаю, это вам нужна помощь. Потому что я знаю, сколько времени провалялись в этих консервных банках. Я думаю, вы понятия не имеете о том, что происходит там снаружи. Вот я и спрашиваю, что снаружи. Вот я все хотел спросить, задать вопрос. Ты, Марина, уже придумала свою историю таким образом, чтобы ты не знала, что происходит здесь, но, возможно, где-то ты была раньше там еще. У тебя уже есть эта история? Ты можешь сейчас поведать нам? Я выросла в другой части Америки, uh-huh. и, в общем, работорговцы напали на наше поселение, и вот нас в куче перевозили куда-то, и в процессе рабы, которых перевозили, устроили бунт, и под шумок я сбежала. Спряталась в первом бункере, который... Как ты оказалась здесь, ты скиталась и нашла... В одном из холмов дырку в земле пролезши внутрь, ты обнаружил там это убежище. И через пару дней ты наблюдала, как там все эти манипуляции были с телами и прочим, подпитываясь галетами, которые ты благополучно утаскивала. Вот теперь все проснулись, и ты теперь всех видишь перед собой. Чат в восторге пишет: «Оу, рабыня!» Извините, я должен был это тоже сказать. Достойная замена нашей предыдущей девочки, которая, помнится, там резала всех во сне, душила людей. Там, и так других далее. Девочек не держим. Только чокнутые, только хардкор. Игорь, девушка, простите, пожалуйста, а какой сейчас год? Она не знает, какой год, потому что у них там, откуда она, годы не отмечались. Да что с тобой случилось-то? Новый год не отмечался. Так, давайте искать, как выбраться отсюда. Там вообще безопасно снаружи? Она вам в общих чертах, я за нее здесь вкуплюсь, поведывает о том, что снаружи огромные пустоши, на которых куча опасностей, бродят всякие бандиты, племена, мутанты и еще фиг пойми кто. Какие племена? Какие мутанты? А год сейчас... Обычные такие мутанты, 2 метра ростом. Мне кажется, мы проспали больше, чем 5 лет. У девочки явно шок. Сколько она себя знает и сколько ей рассказывали родители и деды, которые дожили до преклонных лет, аж там годов до 35. Вот, они все рассказывали, что так всегда и было. Но раньше, когда-то давным-давно, была великая цивилизация с каменными огромными домами. По небу летали механические птицы. Вертоблюды. Да, типа того. И перевозили людей, куда они захотят. И всем жилось весело и вольготно. А система еще рабочая? Там есть какие-то экраны, мониторы, клавиатуры? Последняя энергия была потрачена на ваше вот это все. Угу. На ваши манипуляции. Предлагаю, чтобы я первый пошел. Мне, в принципе, нечего терять уже почти. У нас как вот то, что оружие, те запасы, можно мы смотреть, что там осталось? Целое, не целое, есть какое-то у нас? Ваши запасы все в пустынном сухом воздухе сохранились неплохо. Единственное, только смазать все нужно. Но смазку... То есть у вас сейчас, грубо говоря, все оружие, которое у вас есть, оно всего лишь на 30% рабочее. То есть на 30% всего, там всего 100%... У оружия есть техническое состояние, да, у вас оно все на 30% все. Прочность. На 30 меньше, то есть... Нет, всего 30%. Всего 30%. Плохо. Смазывает. А инструмент есть, чтобы ремонтировать какое-то что-то? Можешь поискать. Найдер можешь строить. Ищу. Сколько есть. У тебя удача? Удача 6. 6, сейчас прокинем на D10. А можно железную трубу поискать? Да, ты находишь набор... А, у тебя же был набор ремонтника, кстати. Ну, у меня был, да, там. Тогда ты его и находишь, он сохранился довольно неплохо. Я хочу что с ключом гаечным-то произойдет это, в упаковке. Это... Ну там и масло ты, значит, находишь. Ну да. Это когда ищешь то, что... То есть можно чинить, в принципе. Сколько у тебя ремонт, Андрей? Ремонт... Сейчас... 7.47 вроде было. 7.47. Что 7.47? Да, 47. 100-500. Тогда мы сейчас... 47, значит, да? Там сейчас кинем кубик и посмотрим, насколько ты в него уложишься. Что ты будешь первым чинить? Свою. Меня! А что свою? Ну как, дыровичок. Рамон, меня пришли. Она у него скрипит и подтекает. Насколько я помню, там... Пакеты буду выдавать. Ремонт каждый определенный момент... там ниже пояса что-то вытаскивать. Каждый определенный момент времени ты можешь увеличить на 10% состояние, насколько я помню, по ремонту. Ага. То есть не сразу все починить. Сейчас посмотрю точно. Кто-нибудь помнит это? У нас, походу, Fallout медленно превращается в Футураму. Деньги у нас уже есть. Я ищу казино. И там остаюсь жить. Все. О, починка техники. Так. Отнимает... Не, ребят, я бендера не буду отыгрывать. Отнимает 3 часа, очищает только один квадрат. Но это, правда, для техники. Это техника. А оружие там есть тоже где-то. Ну, будем считать, что 2 квадрата ты можешь за час починить. Угу. Сейчас посмотрим. 47 у тебя. О, ремонт оружия. У тебя 12, да, ты попал. На 2 квадрата можешь себе... У тебя 50% теперь состояние твоего дробовика. Угу. Ты, значит, этим и занимался. Что остальные делают? Да тут хочу... чем особо заниматься. Стою возле него и жду, пока мне выдадут мой пистолет. На это вы долго тут прождете. Я ищу себе металлическую трубу. У тебя же оружие было. Но все равно. Ну, у тебя сколько удача? 7. 7, но учитывая, что это такое место, где, в принципе, большая вероятность того, что можешь найти металлическую трубу, мы тебе еще 2 дадим, поэтому 90%, что ее найдешь. Да, ты находишь металлическую трубу. Я беру Хрона и им выламываю дверь. Так и есть, 2 квадрата очищает. Я согласен. Ты дверь не можешь выломать, там дверь такая очень солидная. Такая, нет, да, огромная тяжеленная дверь, которая закрылась и закрылась. Ничем ни руками, ни защелок, никаких ни замков, нет, ни кода. Нет, она открывалась электричеством, похоже, а все село. То есть мне надо разряжаться полностью, да, чтобы всех выпустить? Например. Ну, ты можешь за счет своей энергии, конечно, запитать при помощи техника. Да попробую это, ну ты робот. Раздвинулся. Ну, угорит, я не могу своими силами, или могу? У него не такие силы, у него всего лишь 7 силы. Снять с болтов и можно... Девочка, а как ты сюда попала? Расскажи, пожалуйста. Угу. Она же рассказывала уже. Как тебя зовут-то хоть? Как тебя зовут? Можешь показать, где дырка в потолке? Да, подожди, как тебя зовут, девочка? И вообще, какая ты чёрта девочка, 25 лет? Она по уму, видимо, еще девочка осталась. Может, ты хочешь, что ты мальчик? Ввиду травмы. Это шок. Так как зовут-то тебя? Девушка не реагирует. Я понял. Можешь звать меня Шейд. Хорошо, Шейд, покажи нам ту дырку, из которой ты вылезла. Да вон она здоровая, ты видишь. Хороший тост. Я понимаю, голову пера размером с комнаты. За наших мам, да? Да. Ты слепой, что ли? Я должен отметить, ты всегда переводишь разговор на эту стезю. Кто? Я сейчас... Ты! Опять. Это между прочим человек придумал, причем специально. Я же вижу ее по взгляду хитрым. Ага, да. Ладно. У нас есть какая-нибудь... Я не знаю... А, нет, подожди, так. Контрольная панель выключена. Никакого контроля у дверей нет, да? Да какие двери, там дырка в потолке. Подбрось меня, я посмотрю, что там. Не, она не в потолке, там нужно немножко пройти, потом немножко вскарабкаться по песку, и потом туда вылетишь. Okay, то есть она не прямо в этом зале. Предлагаю пустить девочку опять туда же. Пускай как выходила, как заходила, так и выходит, а мы за ней. С какой стати должна отсюда уходить? Покажешь нам выход, и начинаю снова протягивать руку. Ну, ладно, там, и идите, я тут... Я пополз, я туда долезу сам. А туда ползти не надо, там надо идти. Просто немножко пройдя, по движению воздуха, ты понимаешь. какой стороне я пошел? Двигаться? Я тут взял трубу в руки и пошел. Девушка на полпути его обгоняет и отпихивает, говорит: да господи, вы как дети, дай сама покажу, а то там сдохнешь, не дойдя до этой дырки. Да, вы двигаетесь в сторону этой самой дырки, и тут девочка чувствует, что пахнет скорпионами. Пахнет скорпионами. Это как? А как должно пахнуть скорпионы? Простите, я не знаю, но я, видимо, не закончил дела все свои. Девочка знает, как пахнут скорпионы, учитывая их размер. Показываю жестом, что нужно стоять, что идти дальше нельзя, там опасность. Такая, скорпионы! Так что значит оружие? Мы его починили, мы его взяли, что происходит вообще? У вас оружие, я уже говорил, на 30% всего. За час у волков сможет починить 20%. Но мы явно не стали участвовать. Мы с девочкой точно пошли. И чинил, что происходит. Он себе, он этот час сейчас чинит себе, свой дробовик уже починил. 20%, теперь 50%. Пока он занят. Вперед, толкаем у тебя оружие. Я выхожу вперед. Мне пофиг, я железный. У меня защита от ядов и тому подобных штук. Хорошо, ладно, вы двигайтесь по узкому. Ой, дурак! От гигантских лишней, у тебя тоже защита. Робот, стой, девочка против. А там дальше начинаются завалы из камней, такой небольшой. Явно сюда нанесенный кем-то. Зак, стой! Она что-то показывает. Там, наверное, опасности. А девочка вообще, когда сюда протиснулась, она поняла, что... Я сейчас... Она вдруг вспомнила. Она поняла, что она протискивалась через скорпионье гнездо, то есть там дырка была, то есть, похоже, скорпионы прокопали, но их никого тогда не было, и она подумала, что это покинутое скорпионье гнездо, поэтому не уточнила. Так, кто у вас какого цвета, кстати, давайте вспомним. Зеленый. Так, начнем с МДЖ Рамона. Ну, я, как обычно, синий. Как обычно, синий МДЖ Рамон у нас. Дальше у нас Волков зеленый. Хрон черный, Славик красный, а вот девочка у нас какая, желтая получается. Mm-hmm. Тебя устраивает желтый цвет, Марина? Вполне. Девочка желтая. И впереди у нас сейчас по этому проходу идут... А собака. А, да, собака, кстати. А собака у нас будет... Есть половинка фишки. Это... Белая тоже как персонаж, нет? А, ну пусть белая будет собака, хорошо, пока нет лемминга. Пусть собака будет белой. Отличный план. Итого. Я у собаки спрашиваю, а мы там сим, да, нет? У нас впереди идет девочка. За ней кто там идет следующий? Что она идет, если она знает, что там скорпион? Она шла впереди, она уже остановилась. Она шла, я вылез вперед уже. Дальше Рамон, да, вылез вперед. Потом я и Джерри. Окей. Так, хорошо, сейчас мы найдем скорпионов в нашем списке. Хрон вроде там первый шел когда-то. Пока его не спихнули в шахту. Ага, нашел. Ну я ведь правильно понимаю правила Fallout PNP, да? У роботов иммунитет к ядам, радиации и к химикатам. Да. Правильно ты понимаешь. Ну, значит, в принципе, мне эти скорпионы... Радиация только в допустимых пределах, поскольку ты не совсем робот, у тебя есть мозг. Угу. Так. Не у каждого человека есть мозг. Поэтому тебя можно, в принципе, даже отравить в ту глюкозу или воду, которую ты поглощаешь. Но это процесс длительный, так да. Что... Меня сразу же не отравить моментально, никакими стрелами, правильно? Поэтому... Ты двигаешься вперед, да? Да, но я рискую и иду смотреть, что там с гнездом. Хорошо, значит, я чуть-чуть сдвину нашу карту сейчас. Но не к Эми, чат пишет. Ничего подобного, смотрите, чат. У меня Эми защита уникум выбран. У тебя такой уникум? Да. Фига себе ты. Что за Эми? Как ты там пропатчился? Уникум это 30? Это по 2, которых уникума надо выбирать. А, кстати, я перки не нашел в книжке. Ну, это перки, вот. Минорный вопрос. Хотя, я думаю, они сейчас не активны. У меня их сейчас, в принципе, наверное, нет, да? Как там мастер? Перки это и есть эти... Это уникумы, это и есть перки. Да. Ну, я еще и говорю. Есть так, Рамон, преодолев перки. Немножко эту штуку, завал, ты видишь впереди... Кишечник. Ну, что-то все в эту тему, Рамон, вечно скатываешься. Да. Кишечники всякие. Похоже, это желудок, просто переверни, посмотри сам. Что ты нарисовал. Да, впереди ты видишь в инфракрасном своем излучении, точнее, видении. Где-то выход, ребята, судя по запаху, сейчас. Одно большое существо и несколько маленьких, которые там копошатся. И это большое существо значит, поворачивается в твою сторону, похоже. Но оно меня уже заметило, да? Ну, похоже, оно тебя услышало. А мы чуть подальше, да? Мы это не видим ничего. Что там? Я спрашиваю, мастер робот. Завис. Что такое? Где все остальные в этот момент? Да, Юми, где? Все остальные сзади. Остались. Я же за ним шел. Волков вообще не тут, кстати. Шли за ним. Волков там чинит. Волков чинит. Все остальные тут кучей. Но за... я разворачиваюсь. Я же шел за ним. Я шел прямо за плечами девочки. Или мы выглядывают. Или мы что-то решили остановиться и его пропустить вперед. Я не помню такого момента, чтобы мы его решили пропустить вперед. Мы же шли вместе. Рамон или сам вперед выпал. Тут как-то на перегонки все. Я не говорил. Судя по впечатлению. Я говорил. Решил защитить группу своим железным телом. А, ну вот, в общем-то, господа, начинается бой. Рамон, сколько у тебя очков действия? В бою у нас всегда делается так. Первым ходит тот, у кого больше очков действия. У Скорпиона, я сразу скажу, у Скорпиона очков действия... Мне не говорили ничего про очки действия. Рамон, смотри, у тебя под статой есть характеристика, да? Очки жизни, максимальный груз, и там очки действия есть. Да. Вот. Очки действия 7. 7. Значит, Скорпион ходит первым. Это не Сик Ивенсом определяется случайно. Чего? Так это порядок действий решает, кто первый. А это они равны очкам действия. Нет, у меня 14 порядок действий, а очки действий 8. А порядок... Да, ну хорошо, а порядок действий сколько у тебя, Рамон? Мы еще сами вникаем тут. Давно уже не играли. Порядок действий 14. 14. А, ну тогда ты первее ходишь. У Скорпиона 8. Ну, я инициатива 14. Что там тут? Ты первый ходишь до Скорпиона. Раз, два, три, четыре. 5 ярдов или 5 метров. Ну а что, я... Большого Скорпиона. Я не знаю. А у тебя нет даже оружия, родной мой. Но я могу выбрать вперед такой босс. Ты же большой, тяжелый, сильный. Разряд, да, это у тебя рукопашная идет. Сколько рукопашный урон? Под порядком действий. Не урон, а процент попадания. А Рамону кто-нибудь помогал считать рукопашные уроны и все такое? Там все автоматически. Есть умение рукопашное, вот. Оно равно, скажи. Я только бумаги делал просто. Рукопашная 54. Ого, нифига себе. Ой, и мне тоже. А ты себе его что ли вкачал? Но у меня... Я вам скажу больше, у девочки тоже 54. Нормальная девочка такая, кунг-фу, панда. Я 54. Рамон, смотри, у тебя есть очки действия, да? Чтобы совершить атаку... Ну, Fallout я игралась еще, как бы. Рукопашная атака, сколько она стоит очков действия, кто не знает? Смотри, какая. Рукой 3... Мы думали, ты знаешь. Да у меня просто есть такой талму, что я еще не все вспомнил. Поэтому я вот полагаюсь на Славика. Рукой 3... А вот есть руки-ноги, смотрите. Есть, смотри, левая рука. Сделай себе, вот в чарлисте. У тебя какой чарлист? Ну ты, Славик, так что скажи такое? Просто. Хри, да? Можно ударить рукой, можно ударить ногой. Удар... Он будет рукой бить, потому что он хочет его выключить электричеством. Сейчас скажу, количество обоймы. 3, по-моему, да? Повреждение 1-4 плюс очки действий. 2. 2. Подожди. Сколько у тебя, Рамон, очков действия всего? Я не понял. Очки действия всего 7. А, подожди. Это неприцельный. Неприцельный. То есть, если ты не будешь целиться. Понятно, там... он не будет целиться. 2, раз, прицельно 2, 3, 4, 5, чтобы ударить. И потом еще 2, чтобы ударить. Всего 7. Ты можешь это все делать за один ход. Можешь подойти и ударить. Да.